«А все-таки им не испоганить Темзу Уистлера», — произнес чей-то голос. «Простите», — отозвался Роу. «Я прослушал». «В метро безопасно. Эти подземелья бомба не проймет». «Где-то я видел этого типа», — подумал Роу. Жидкие обвислые седые усы, оттопыренные карманы, из которых владелец вытащил кусок хлеба и кинул в речной ил. Не успел хлеб упасть, как поднялись чайки. Одна была проворнее других, схватила кусок на лету и плавно пошла по реке, мимо выброшенных на мель барж. Белый клочок, несущийся к прокопченным трубам Лотс Роуд. «Сюда, милашечки», — сказал старик, и руки его вдруг стали посадочной площадкой для воробьев. «Знают своего дядю», — приговаривал он. «Знают». Он зажал губами кусочек хлеба, и они стали носиться вокруг его рта и тыкаться в него клювами, словно целуя его. «В военное время нелегко прокормить всех ваших племянников», — заметил Роу. «Да, это верно», — ответил старик, и когда он открыл рот, обнажились черные гнилые обломки зубов, похожие на обугленные пни. Он посыпал крошек на свою старую коричневую шляпу, и на нее сразу уселась новая стайка воробьев. «Да, надо сказать, это полное беззаконие. Если бы министр продовольствия знал...» Он оперся ногой в большой чемодан, и воробей сразу сел ему на колено. Весь он словно оброс птицами. «Я вас где-то видел», — сказал Роу. «Даже наверняка». «Теперь я вспомнил, что за сегодняшний день я видел вас уже дважды». «А ну-ка сюда, милашечка!» — позвал старик. «В аукционном зале, на Чансери Лейн». На него взглянула пара незлобивых глаз. «Мир тесен». «Вы покупаете книги?» — спросил Роу, поглядев на его потрёпанный костюм. «Покупаю и продаю», — сообщил незнакомец. Он был достаточно проницателен, чтобы угадать мысль собеседника. «Рабочий костюм. В книгах столько пыли». «Вы торгуете старыми книгами?» «Моя специальность — художественное садоводство. 18 век. Фуллов, Фулхэм Роуд, Баттерси». «И есть покупатели?» «Больше, чем вам кажется». Он вдруг широко расставил руки и, закричав «кш-кш», прогнал птиц, словно это были дети, с которыми ему надоело играть. «Но все замерло в эти дни», — сказал он. «И зачем только им воевать? Никак не пойму». Он любовно дотронулся ногой до чемодана. «Тут у меня пачка книг», — сказал он. «Из библиотеки одного лорда, вытащены после пожара. Некоторые в таком виде, что хоть плачь, ну а другие...» «Не буду бога гневить, покупка выгодная. Я бы вам их показал, но, боюсь, обгадят птицы. Первая удачная покупка за последние месяцы. В прежние времена берег бы их как зеницу ока, подождал бы до лета, когда наедут американцы. Теперь же рад каждой возможности поскорее обернуться с деньгами. Если я их не доставлю покупателю в Ригель-Корт до 5, продажа не состоится. Он хочет увезти их за город, пока не объявит тревогу. А у меня нет часов. Не скажете, сколько времени?» «Сейчас только 4. «Надо двигаться», — сказал мистер Фуллов. «Но книги — тяжелая штука, а я чего-то устал. С утра на ногах. Вы меня, сэр, извините, если я на минутку присяду». Он присел на чемодан и вытащил измятую пачку сигарет. «Может, и вы закурите, сэр? У вас у самого, позволю заметить, вид не очень-то бодрый». «Нет, я пока держусь». Незлобивые, усталые и уже старческие глаза ему нравились. «А почему бы вам не взять такси?» «Да понимаете, сэр, прибыль моя в нынешнее время самая грошовая. Возьмешь такси, 4 шиллингов, как не бывало. А тот, глядишь, увезет книги за город, и какая-нибудь ему не приглянется. По художественному садоводству?» «Вот именно. Утраченное искусство. Ведь тут, понимаете, дело не только в цветах. А сейчас садоводство только к ним и сводится». И он добавил с презрением. «К этим цветочкам». «Вы не любите цветы?» «Да нет, цветы они что же, ничего», — сказал букинист. «Цветы надо иметь». «Боюсь, что и я мало разбираюсь в садоводстве, если не считать цветов», — сказал Роу. «А все дело в фокусах, которые они устраивают». Незлобивые глаза блеснули хитрецы восхищением. «Машинерия». «Машинерия?» «У них были статуи, которые пускали струю воды, когда вы шли мимо. И гроты. Где только они не устраивали эти самые гроты. Ей-богу, в порядочном саду вы шагу не могли ступить спокойно». «А я-то думал, что сады нужны для того, чтобы вам там было спокойно». «Они этого не считали, сэр», — сказал букинист с энтузиазмом, пахнув на Роу запахом гнилых зубов. Роу захотелось бежать, но в нем заговорила жалость, и он остался. «И потом, там были гробницы», — продолжал старик. «Они тоже пускали струю воды?» «Ну нет. Они придавали торжественность, сэр». «Мрачные мысли под мрачной сенью?» «Это вы так на это смотрите, сэр». Однако сам он, видно, смотрел на это с восхищением. Он смахнул немножко помёта с пиджака. «У вас, сэр, вижу, нет вкуса к возвышенному и смешному». «Да, пожалуй, я предпочитаю человеческую натуру такой, какая она есть».